56. Оглушенный ревом самолета Фоллер наблюдал, как они приближаются к земле. «Это определенно здесь», — сказала Мелисса, разглядывая пейзаж через окно. «Я помню, что прямо над тем местом, где меня высадили, было 5 или 6 островов. Мы спешили спрятаться, поэтому оказались вместе». «Наконец-то», — сказал Луго. «Мне так плохо, что не уверен, что когда-нибудь снова почувствую себя нормально». Фоллер посмотрел на здоровяка в профиль. «Тяжело представить, что они были смертельными врагами. Он выглядел довольно приятным человеком». Под ними раскинулся красивый мир с 2 озерами и множеством деревьев в центре. Остальная часть земли была поделена на участки с устоявшими на них домами. Когда 1.31 развернул трап, Мелисса вышла первой, оглядываясь по сторонам и опустив винтовку к земле. Вокруг собралась толпа. «Мы ищем человека по имени Гарри», — воскликнула Мелисса. «Он высокий». Она подняла руку немного выше своей головы. «Азиат». «Он, наверное, дома», — сказала седовласая женщина. «Кто вы такие?» «Мы...» Мелисса замялась, подыскивая правильные слова. «Мы хорошие люди», — сказал 1.31 и себе под нос добавил. «По крайней мере, я хороший парень. Вас я по-прежнему осуждаю». «Заткнись», — сказала Мелисса. «Я все так же могу тебя застрелить». Группа из местных жителей повела Фоллера, который все еще привыкал к своим костылям, Бурю, Пенни и Мелиссу в дом Гарри, расположенный у одного из озер. Несколько детей побежало вперед, и когда Фоллер и его спутники подошли к жилищу, на улицу выбежал мужчина, который смеялся и кричал, как сумасшедший. Мелисса рассказывала Фоллеру, что они друзья. Тот взял один костыль под мышку и протянул руку, чтобы поздороваться. Гарри бежал, широко расставив руки. Он, наверное, врезался бы прямо в Фоллера, если бы буря не встала между ними. «Потише, потише! Он ранен!» «Боже мой! Боже мой! Я не могу в это поверить!» Гарри поцеловал Фоллера в лоб. «Ты меня не помнишь, да?» «Не принимай это близко к сердцу. Я никого не помню». «Да, много чего произошло». Гарри сочувственно кивнул и, подойдя ближе, обнял Бурю и Мелиссу. «Ты никогда не угадаешь, что у нас есть в самолете», — сказала Мелисса. Гарри наклонил голову. «Надеюсь, тонны еды? Да и от водки не отказался бы. А может, немного Ксанакса? Я бы убил за Ксанакс». Мелисса замахала руками. «Думай масштабнее. Чего именно из того, что мы привезли, ты бы хотел больше всего?» Нахмурившись, Гарри задумался. Его глаза вдруг стали огромными. «Нет! Серьезно? Она у вас! Ты серьезно?» «Есть возможность ее использовать. Мы не можем вернуться в лабораторию Питера. Ею управляет Эльба. Есть ли еще места, куда мы можем отправиться, а ты сможешь найти нужное оборудование?» «Разумеется! Просто найдите мне исследовательский университет с приличным физическим факультетом, университет Северной Каролины в Чапелл-Хилл или Виргинский университет». «У нас также есть записи Питера», — сказала Мелисса. Гарри схватился за сердце. «Ты серьезно? Есть ли шанс, что мы сможем прекратить этот хаос?» Гарри задумался и, наконец, ответил. «На это потребуется время, возможно, даже годы. Поскольку, видит Бог, мы получили урок о том, что не нужно спешить. Я не знаю. Все возможно».